наберешь таких-то сбору до сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглый народ бывалый, один другого подучать станут. У башкир опять язык свой, и вера другая, не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнама, да перевезу их семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет. А как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А за беглых, да башкир, либо еще каких вовсе, их заводам близко подпускать не надо. Так оно, слышка, и вышло потом. По нашим заводам известно все одного закону. У тагильских вон не случалось бывать, так у их этих верта не пересчитать. А у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Одним словом, подогнано. Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать. Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему научению устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите, каких людей понадежнее. Я их выкуплю, либо на 40 заподряжу. Подрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам. И опять, значит, насулил свыше головы, не жалко ему. Вином их поит, угощение поставил, сам за всякое просто пирует с ними, песни поет, пляшет, ну, обошел стариков. Те приехали домой, и давай расхваливать. Места привольные, угодья всякие, медь богатимее, заработки по всему, видать, добрые будут. Хозяин простяга, с нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно. А турчаниновские служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то, что для медного завода, а на все работы хватит. И заброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то. Как вот скот какой. Мешкать не стали. А то же лето перевезли всех семьями на новые места, в полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи, кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей турчанинов. Все едино, как цепью приковал. Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать. Да один мастер усовестил. Что ты это? Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить. Смышленый, видать. Потом и спрашивает у парня. Ты что при немцах делал? Стенбухарем, отвечает, был. Это по-нашему что же будет? По-нашему, около пестов ходил. Руду толчи да сеять. Это, говорит мастер, дело малое. В стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь? Нет, отвечает. Не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять была охота. За корнарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил. А к плавке вовсе допуску не было. Мастер послушал-послушал и сказал твердо слово. «Возьму тебя подручным, учить буду на совесть, а ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел». Так этого парня, Андрюха его звали, при печах и оставили. Он живо к делу приобык, и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то. Вот прошло годика два. Вовсе не так в полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши гумешки. По всей земле слава про них пошла. Народу, конечно, больше увеличение сделалось. А все из тех краев, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась. Деньги-то огребать. Ему сколь хошь подавай, находил место. На видячу богател, на что Строгановы и тех завидки взяли. Жалобу подали. что гумешки